Глава 72. «Как раз собиралась вам звонить, босс», — ответила Стейси на звонок Ким. «Значит так, прекращай все, что делаешь, и перешерсти список нынешних учеников Хиткриста на предмет девушки по имени Лоррейн. А Доусон пускай отправляется в школу и пораспрашивает о ней там», — велела инспектор. «Вы думаете, что это та девочка, которой сделали подпольный аборт?» — уточнила констебль. «На данный момент — да». Доктор Кордел дергался, как индюшка в декабре, и явно что-то хотел скрыть. Это намек на то, что традиционным рождественским блюдом в англоговорящих странах является индейка. У меня такое ощущение, что он сделал что-то, о чем теперь сожалеет. «Ладно, сделаем, но у меня есть еще кое-что для вас, босс. Звонили из дорожной полиции. Они хотят, чтобы вы встретились с ними у въезда в Холли-3». «Зачем?» Детектив нахмурилась. Сейчас Холли-3 находился в тысячах километров от ее текущего расследования. Это по поводу наезда на Джоан Уэйт. Они говорят, что им удалось найти машину.